Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект «Глубина». Карл Чапек. С точки зрения кошки. Вот мой человек. Я его не боюсь. Он очень сильный, потому что очень много ест. Он всеядный. Что ты жрешь? Дай мне! Он некрасив, потому что без шерсти. У него мало слюней, и ему приходится умываться водой. Мяучит он грубо и слишком много. Иногда сосна мурлычет. «Открой мне дверь!» Не понимаю, отчего он стал хозяином. Может, сожрал что-нибудь необыкновенное? Он содержит в чистоте мои комнаты. Он берет в лапку острый черный коготь и царапает им по белым листам. Ни во что больше играть он не умеет. Спит ночью, а не днем. В темноте ничего не видит. Не знает никаких удовольствий, не жаждет крови, не мечтает об охоте и драке. Не поет, разнежившись. Часто ночью, когда я слышу таинственные волшебные голоса, когда вижу, как все оживает во тьме, он сидит за столом и, наклонив голову, царапает своим черным коготком по белым листам. «Не воображай, будто я думаю о тебе! Я только слушаю тихое шуршание твоего когтя. Иногда шуршание затихает. Жалкий глупец не в силах придумать никакой другой игры, и мне становится жаль его. Я, так уж и быть, подойду к нему и тихонько мяукну в мучительно сладкой истоме. Тут мой человек поднимет меня и погрузит свое теплое лицо в мою шерсть. В такие минуты в нем на мгновение бывает заметен некоторый проблеск высшей жизни, и он, блаженно вздохнув, мурлычет что-то почти приятное. Но не воображай, будто я думаю о тебе. Ты меня согрел, и я пойду опять слушать голоса ночи. Карл Чапек. С точки зрения кошки. Текст читал Владимир Князев.